Глава первая. Перед Нобу стояла женщина лет 40 на вид. Легкие морщинки у глаз и начинающие провисать щеки. Казалось, время едва коснулось ее лица, но руки говорили совершенно о другом. Глубокие складки и пергаментная кожа прямо указывали на возраст. Перед подростком стояла глубокая старуха. «Что это за дух?» — спросил парень после того, как она закончила с его ногой. «Где такие обитают?» Рядом с женщиной в воздухе висел небольшой огонек размером со среднюю бабочку. «Это не совсем дух, в классическом понимании», — покачала головой женщина. «Если говорить упрощенно, то это слепок нашей души, который обрел форму и напитался энергией. Он неразумен?» «Разумен», — усмехнулась собеседница. «Как может быть разумен инструмент? Ты видел где-нибудь палочки для еды, у которых есть разум?» Парень покачал головой и перевел взгляд на свою ногу. Сейчас она была уже без гипса. Мало того, что после применения силы духа она перестала болеть, так еще и синяки возле голеностопного сустава исчезли. Нобу попробовал пошевелить ногой, и после того, как убедился в том, что боль ушла, совсем присел на кровати. «Тебе надо будет хорошо питаться. Мясо хотя бы 3 раза в неделю», — начала давать советы по лечению женщина. «Если не хочешь снова оказаться в больнице, то я бы не рекомендовала тебе сильно нагружать ногу хотя бы 2 недели». Нобу тем временем попробовал встать, и у него это получилось. Первое, что он сделал — глубокий поклон женщине, исцелившей его ногу. «Премного благодарен», — произнес он и только сейчас понял, что целительница не представилась. «Если я могу для вас что-то сделать, то...» «Будь просто благодарен», — довольно улыбнулась в ответ она. «Вы не представились, а я посчитал невежливым спрашивать имя», — смутился парень, разогнув спину. «Камекуба», — ответила она с улыбкой. «Камесама», — снова согнулся в поклоне парень. «Я в огромном долгу перед вами за исцеление. Мой род не богат, но мы найдем деньги на оплату ваших услуг». «Я пришла сюда не из-за денег», — покачала головой женщина. «Я пришла из любопытства». Парень выпрямился и настороженно спросил. «В чем заключается ваше любопытство?» «Очень хотелось посмотреть на душелова, способного испарить улицу, вместе с асфальтом и землей», — пожала она плечами. «Что?» «Император мой троюродный брат. Меня уже поставили в известность, кого я лечу». «Нет, но я...» «Император ваш брат?» «Троюродный, но брат», — кивнула старушка и, окинув комнату любопытным взглядом, продолжила. «Но дело не в этом. Я пришла для того, чтобы увидеть твоего духа». «Я не совсем понимаю», — нахмурился парень на ходу, придумывая причины отказать. «Твой дух, кто он?» — не унималась старушка. «Дух, способный на подобные разрушения, точно не из простых. Как ты его заполучил?» «Он не совсем мой», — на ходу соврал Нобу. «Он приходит только тогда, когда сам посчитает нужным». «Кто он? Дракон?» «Нет, они слишком принципиальные». Дух горы, не унималась женщина, но, заметив бегающий взгляд парня, застыла с каменным выражением лица. «Демон, демона невозможно подчинить». Парень молча склонил голову, чтобы спрятать глаза и не врать напрямую. Женщина же подошла к нему и крепко обняла, прошептав на ухо только одно слово. «Держись». Больше целительница ничего не сказала и молча вышла из палаты, оставив Нобу с недоумевающей миной на лице. «Как бы нам проблем от этого не схлопотать», — подал голос Рим, находившийся в соседней палате. Чтобы не попасться и слушать разговор, он просунул через стену голову. «Думаешь, тут ненавидят демонов?» «Всякое может быть», — пожал плечами Рим. «Плевать», — выдохнул парень и упал на кровать. «Тебя до конца не отпустило?» «Нет. Боль ушла, но внутри словно дыра в бездну». «Болит?» «Нет. Просто ничего не хочется делать. Хочется просто лежать. Ты помнишь, что произошло?» «Там, в логове Хэби». «Да. Ты мне дал оружие. Я несколько раз выстрелил, а после...» «Если ты смог взять мое оружие, то не такой это и плод моего воображения, — начал рассуждать Рим. А то, что ты стрелял из него и завалился истощенный, говорит о том, что это был не просто бластер. Помнишь, я говорил, что он питается силой души? Помню, но... Тут Нобу потер лицо руками. Но мне сейчас действительно не по себе. В дверь постучали, и спустя пару секунд в палате оказался знакомый Риму мужчина. «Это он», — коротко пояснил инквизитор. Нобу с трудом поборол апатию и смог присесть. «Доброго утра, Нобу», — произнес он, сделав шаг к койке. «У меня к тебе очень важный разговор. Я немного не в том состоянии», — начал было парень. «Куба вывела тебя из комы», — кивнул незнакомец. «Пробудила твой разум, поделившись своей ментальной энергией, но надолго этого не хватит. Я снова уйду в кому?» «Нет, но последствия апатии навалятся еще сильнее. Уже завтра ты вряд ли сможешь заставить встать себя с постели. Поэтому нам нужно поговорить прямо сейчас, пока еще можешь отвечать». «Хорошо», — флегматично кивнул Нобу. «Тогда для начала главный вопрос. Откуда ты взял этого духа?» — кивнул мужчина в сторону Рима. «Это мой друг детства», — пожал плечами парень. «Ты хочешь сказать, что знаком с ним с детства?» «Да, мы росли бок о бок, а потом наши пути разошлись, но судьба свела нас вместе». Незнакомец оглянулся и взглянул на самурая, который появился за его спиной. Тот молча кивнул. «Вот значит как». Пробормотал он и повернулся к Риму. «Тогда у меня вопрос к вам. Кто вы и откуда взялись?» «Это тебя не касается», — ледяным тоном отрезал Рим. «А что за кольцо у вас на руке? Что означает символ на вашей броне?» «Это...» Рим достал из кобуры на поясе бластер. «Тебя не касается». «Давайте не будем нервничать», — попытался успокоить его незнакомец. «Я понял, вы не собираетесь мне ничего сообщать, но я тут не для допроса». «Тогда говори, что нужно», — хмуро буркнул инквизитор. «Видите ли, я не совсем понимаю ваших отношений», — начал подбирать слова посетитель. «Поэтому не понимаю, подойдет ли вам то, что я хочу вам предложить». «Ты сначала предложи, а мы уж подумаем, соглашаться или нет». «Дело в том, что Нобу довольно сообразительный парень, да и вы довольно сильный дух. Мы хотим предложить вам учебу в Императорском колледже». «Какой нам толк от этого колледжа?» — спросил инквизитор, что-то уже прокручивая в голове. «Во-первых, это все же высшее образование», — начал незнакомец. «И для вас оно будет бесплатным. К тому же мы выплатим вам подъемный и назначим стипендию. Парню больше не придется работать, чтобы прокормить себя и мать. Стипендии хватит, чтобы оплатить жилье и достойно дотянуть до следующей выплаты». Рим кинул взгляд на Нобу. Тот никак не прореагировал на слова незнакомца. «Но это не самое главное», — продолжил мужчина. «Самое главное, что там мы обучаем основам взаимодействия с духами. Также там мы готовим будущие кадры для должностей высшего руководящего звена. Маркетинг, юриспруденция, экономика. У Императорского колледжа очень хорошая репутация». Нобу молчал, поэтому пришлось отвечать Риму. «Мы подумаем», — коротко ответил он. «Видимо, я ошибся с прогнозами», — нахмурился гость, глядя на подростка. «Силы утекают из него». «Кто мы?» — неожиданно произнес он. «Что?» «Вы говорите, мы обучаем. Мы хотим предложить. Мы — это кто?» «Простите», — расплылся в улыбке мужчина. «Я так и не представился. 17-й помощник канцелярии Его Величества Кента Агава. А мы — это государство в лице самого императора». Что такое императорский сад? По большому счету, это просто парк. Неискушенному человеку может показаться дикостью, что на его содержание тратятся такие средства и стягивают настолько известных специалистов. Однако знающий человек непременно бы отметил и деревья, и кустарники, и аккуратную композицию, которую они представляли. Очень много деревьев в этом саду никогда в Японии не росли, и более того, некоторые из них относились к крайне редким, вымирающим видам. Было среди сада еще одно дерево, единственное в своем роде. Оно называлось императорским. Могучий ствол разветвлялся на десятки мощных веток, которые тут же снова делились. Создавалось ощущение приземистости дерева, но на самом деле оно было огромным. Крона его была округлой формы и крайне густая. Из-за этого под ним создавалась настолько плотная тень, что вокруг почти ничего не росло. Императорские садовники не стали высаживать под ним кустов, кроме специально подготовленной азалии. Вместо этого под деревом выставили скамейку и засеяли газон. Именно на этой скамейке сидел император, любовавшийся цветением прекрасных цветов. Рядом со скамейкой, по правую руку от главы государства, стоял 17-й помощник канцелярии Его Величества Кента Агава. «Дух — это человек, одетый в броню. На груди перстня один и тот же знак. Он протянул императору небольшую планшетку с изображением. Мы проверили изображение и не смогли его отнести ни к одному из известных гербов или знаков. Более того, этот дух призывал оружие». «Призывал?» — уточнил собеседник. «Да, при мне. На его поясе появилась кобура с чем-то напоминающим пистолет. Он угрожал? Я бы назвал это чрезмерной подозрительностью. На меня он оружие не наводил, но отвечать на вопросы о том, что за знаки на его броне, отказался». «Интересно», — произнес глава государства, рассматривая цветы. «Что еще есть по этому мальчишке? Он из клана Синей Лисицы. Пока он лежит в больнице, мы подняли всех, чтобы выяснить, что у них происходит внутри. И если говорить в общем, то в клане нарастает недовольство нынешним главой. Если говорить конкретно по интересующему нас объекту, то многие открыто выступили против решения Цурая. С парнем он обошелся крайне нелицеприятно». «Подробности?» «После последней истории с предыдущим главой, клан Синей Лисицы устроил внутренний переворот, но наши эксперты говорят, что он, скорее всего, был мнимым. Но суть от этого не меняется. Прошлый глава был убит человеком из семьи, и все конфликты переносятся из разряда внутриклановых в разряд внутрисемейных. Убийство совершил отец интересующего нас подростка, Бахай Хосимота. По законам мести Бахай был убит сыном предыдущего главы, Гору Цураем. Он же стал главой клана». «Это мне и так известно», — кивнул император. «Да, Ваше Величество, но тут есть нюанс. Гору Цурай вступает в права как единственный совершеннолетний наследник на место главы. А вот после того, как он объявит о своем решении уйти на покой, претендентов на место главы будет два. Он, конечно, может указать на преемника, но если внутри клана будут недовольны его правлением, то возможен раскол клана и внутренняя междоусобная война». «Нам тут только междоусобной войны внутри клана из десятки сильнейших не хватало», — сморщился глава государства. Он подумал так же и попытался избавиться от конкурента. В ход пошло многое. От умышленного подлога документов до ломки психики парня. «В каком смысле? Пытки?» «Нет. Его попытались сломать через школу. Есть прямые и косвенные свидетельства, что парня долго и упорно избивали в ней. Вот только тут моральное давление, дойдя до пика, выдало совершенно другой результат. Парень пошел на пролом и серьезно сломал обидчиков, после чего добавил им травм с помощью стальной трубы и нападения вне стен школы». «М-да», — задумчиво произнес глава государства. «Озлобленный подросток?» «В копилку к этому Цурай отобрали компанию отца мальчишки и оставили ни с чем, выдворив из квартала вместе с матерью. А теперь оказалось, что парень душелов, с очень сильным духом, способным уничтожить квартал без обучения», — раздраженно произнес император. «И расхлебывать это придется мне». «Осмелюсь заметить, что формально этот подросток является членом клана Синяя Лисица», — произнес Кента. «Так что расхлебывать придется им». «Ты думаешь, я оставлю этого парня клану Синяя Лисица?» — хмыкнул император. «Мне и самому такие нужны». Что он, кстати, ответил на предложение? Обсуждение неучтенного и довольно опасного душелова затянулось еще на полчаса, после чего император отправился в свой кабинет. Предстояла тяжелая встреча, и к ней надо было должным образом подготовиться. Гору вышел из машины и тяжело вздохнул. Дальше предстояла получасовая проверка в трех отдельных помещениях. Посещение императорского дворца было тем еще приключением. Вначале надо было получить письменное уведомление о приглашении, затем дождаться звонка, после дождаться специальной машины, затем пройти три проверки в машине, после этого еще три проверки в специальном здании, только после этого вам разрешалось встретиться с секретарем, который сообщит, когда император соизволит принять вас. Понятное дело, что приближенные императора проходили по упрощенной процедуре, но Гору Цурай к таким не относился. Вообще процедура занимала несколько дней, но сегодня Цурай был неприятно удивлен, получив письменное уведомление, а после этого звонок. Ему сообщили, что автомобиль уже ждет его внизу. Единственное, что не изменилось, это проверки и бесцеремонность охраны. К императору, к огромному удивлению Гору, его привели сразу же после того, как он прошел последнюю проверку. «Ваше Величество», — склонился он в поклоне. «Хватит ерничать, Цурай», — сморщился Рейден и бросил перед главой синей лисицы пачку бумаг. «Это тебе, садись». Гору задумчиво взглянул на стопку и присел в кресло перед императором. Взяв бумаги в руки, он бегло пробежал их глазами. «Это счета?» «Да, счета на устранение последствий от действий душелова». «Да, но при чем тут?» «Я тебе их передал, так как квартал где-то произошло. Не является клановой территорией. Он принадлежит государству, а значит, государство подсчитывает ущерб и выставляет счет виновнику происшествия». «Какого происшествия?» — недоумевающе спросил Гору. «Твой душелов устроил массовый погром в районе Адайба. Или ты сейчас начнешь утверждать, что душелов не твой?» — с прищуром спросил Рейден. «Я пока не берусь ничего утверждать, но о подобном мне неизвестно, и я...» «То есть ты?» «После двух суток с момента погрома понятия не имеешь, что это сделал душелов из твоего клана?» Продолжал гнуть свою линию глава государства. «Я не...» Император достал из стола планшет и положил его перед Цураем, запустив одним нажатием ролик. Гору смотрел его внимательно, но после того, как он закончился, возразил. «Я точно могу сказать, что среди наших душеловов подобного навыка нет. Я даже не представляю, как...» «То есть Нобу Хосимото не имеет отношения к клану Синей Лисицы», — уточнил император. Тут Гору выпал на 3 секунды, за которые в голове пронеслось столько мыслей и логических цепочек, что у него расширились глаза от понимания того, что ему сказали. «Вы хотите сказать, я уже все сказал», — отрезал Рейден. «Но он проверен 3 раза, как полагается, и мы...» «И вы решили, что раз с него нечего взять, то хорошо бы устранить возможного претендента на место главы клана?» Глядя в глаза, спросил император. Стоит отдать должное Гору. Он не прогнулся и с каменным лицом без каких-либо эмоций ответил. «Дела нашего клана и тем более нашего рода останутся нашими делами». Рейден несколько секунд рассматривал выражение лица Гору, после чего все же произнес. «Если это дело вашего клана и тем более вашей семьи, то отвечайте за свои дела как положено». Кивнул он в сторону пачки счетов. «Мы ответим», — кивнул Гору. Разговор был окончен, и с другим собеседником Цурай бы просто встал и ушел, а если позволило бы положение, то и дверью бы хлопнул. Но сейчас он даже встать не рискнул, ожидая слова императора. Рейден также все прекрасно понимал, поэтому молча продолжал сверлить собеседника взглядом. Для кого-то неловкая пауза, но для главы одного из сильнейших кланов страны это был пример, как можно показывать власть без единого слова. «Можешь идти», — спокойным тоном произнес император спустя минуту молчания. Выход из императорского поместья был гораздо проще, но также не лишен своих неудобств. Проверки заняли около 20 минут, и как только глава Синей Лисицы оказался за воротами, то тут же достал телефон и принялся звонить. «Ирукай, нам нужно срочно поговорить». Разговор состоялся в кабинете отца, как только тот добрался до дома. Глава клана Синей Лисицы не стал ничего скрывать от сына и сразу выдал ему запись происшествия. «И это сделал Нобу?» — возмутился Рукай. «Но он же не душелов». «Такое бывает», — кивнул мужчина. «Редко, но бывает. Сейчас главное не это». «Я сделаю все, что необходимо», — кивнул парень. «Если потребуется бой насмерть...» «Выбрось эти глупости из головы», — сморщился Гору. «Ты не одолеешь его при всем желании, а со мной он биться не будет. Задумайся о другом. Сейчас у нас в клане есть сильный душелов, который ненавидит кланы, в частности, меня и тебя. К чему это может привести?» «К перевороту», — хмуро буркнул подросток. «Смута в клане — это самое страшное, что может произойти. Мы налаживали мир и взаимодействие семей внутри клана столетиями, и все сейчас может пойти прахом», — начал объяснять Сурай. «Я хотел бы сказать, что пройдет, хотел бы сказать, что мы можем просто убрать паренька. Но о его существовании знает император. А все потенциальные повелители духов у него под колпаком. Все же это обороноспособность государства. Нам не дадут его убить? Если и дадут, то это обернется для нашего клана серьезными проблемами. И что же тогда делать? Минимизировать потери», — вздохнул Сурай-старший. «Если мы не можем выйти из воды сухими, то не стоит в нее нырять. У меня есть план, как свести наши потери и удержать Нобу в клане». «Ты для этого позвал меня?» «Да. Если у него возникла ненависть к клану, то пусть ее олицетворением буду я». Отец посмотрел в глаза сыну и кивнул. «Да, ты правильно понял. Я буду делать все, чтобы он воспринимал врага только во мне. А вот у тебя будет совершенно другая задача. Я бы сказал, противоположная». Хитоми стояла у кровати на коленях и держала за руку Нобу. Она уже несколько дней находилась рядом. Поначалу она думала, что ее выгонят или не допустят к сыну, но, к ее удивлению, ее не только пустили, но и разместили в соседней комнате. Подросток на глазах приходил в себя. Белизна кожи исчезла. Парень перестал скрипеть зубами по ночам и даже начал открывать глаза. Небольшое окно, когда он пришел в себя и немного поговорил с посыльным императора, ободрило женщину, но она даже не успела поговорить с сыном. Тот снова превратился в мигающее безмолвное тело. Женщина разговаривала с врачами, но те разводили руками, ссылаясь на время, которое лучше всего лечит ментальные перегрузки. Единственное, что они могли посоветовать — эмоции. Эмоции, которые смогут взбодрить парня. Хитоми пробовала все, что приходило на ум, но ни фотографии отца, ни любимейшие лакомства сына не смогли сдвинуть процесс выздоровления. «Хитоми Хосимото?» — послышался голос от дверей. Женщина обернулась и обнаружила в дверях медсестру и молодую девушку, ровесницу Нобу. «К вашему сыну посетитель». Она подтолкнула в спину девушку, и та робко вошла в палату. «Здравствуйте», — робко сказала она и поклонилась. «Меня зовут Суоку. Я одноклассница Нобу». «Проходи», — вытирая заплаканные глаза, произнесла женщина. «Меня зовут Хитоми. Присмотришь за ним? Мне надо привести себя в порядок». Мать парня вышла, оставив девушку наедине с парнем. Та подошла к постели парня и решительно заявила. «Если ты думаешь, что сможешь таким образом отвертеться от участия в фестивале, то я тебя огорчу. Мне сказали, как вывести тебя из этого состояния». Девушка оглянулась на закрытую дверь и хитро прошептала. «Тебе нужны эмоции, а самые сильные эмоции у мужчин». Тут она нагнулась к парню и поцеловала его. Тут же, покраснев, она отстранилась, но, вопреки ее ожиданиям, ничего не изменилось. Девушка смутилась, но, быстро взяв себя в руки, повторила поцелуй. В Второй и третий раз закончились безуспешно. Девушка раздумывала несколько секунд, после чего скосила взгляд на пах парня. Это заставило налиться краской ее лицо настолько, что оно стало пунцовым. «Нет, нет, нет». Тут же замотала она головой, и вообще-то пошло. Девушка несколько секунд приходила в себя, после чего все же вздохнула. «Мы были бы лучшей парой в школе. Я очень старалась, чтобы ты обратил на меня внимание, но ты почему-то постоянно меня игнорируешь. Мне постоянно кажется, что ты делаешь это специально, чтобы подразнить меня, но иногда ты...» Тут девушка вспомнила, как он подхватил ее на руки и при всем классе посадил себе на колени. «Иногда ты вытворяешь такое, что я потом полночи спать не могу». Девушка повесила голову и грустно добавила. «Говорят, что ты оказался душеловым. Тебя, скорее всего, переведут в другую, специализированную школу. Получается, что даже на фестиваль ты можешь уже и не приехать». Девушка посмотрела на небольшой пакет, который она принесла с собой. «Слушай, мы тут долго мучились, но у нас получились первые булочки». Тут она заглянула внутрь и сморщилась. «Вернее, это не булочки. Это такие штуки из теста, внутрь которых кладут несладкую начинку». Тут девушка залезла внутрь пакета и достала самый обычный русский пирожок. Да, кривой, с одной стороны подгоревший, но пирожок. «Иногда берут мясо, иногда картофель, но нам больше всего понравились с капустой. А эти мы сделали с начинкой по своему рецепту», — гордо заявила девушка. «Мы еще не пробовали, но младший брат Микки сказал, что очень вкусно. Хочешь попробовать?» Нобу так и остался безучастным, но девушка поднесла пирожок к его носу. «Ты только понюхай. Мы не уверены, что они должны так пахнуть, но это...» Тут парень слегка приоткрыл рот, и девушка оживилась. «Я дам тебе сейчас». Соку отломила кусочек теста и засунула парню в рот. Тот сначала просто лежал, но затем все же начал медленно жевать. Несколько секунд он пережевывал пищу, после чего проглотил. «Он жевал?» — спросила появившаяся в проеме Хитоми шепотом, словно боялась спугнуть удачу. «Да, я ему предложила наши русские булки, и он приоткрыл рот». «Он что-то говорит», — выдала Хитоми и подбежала к сыну. «Соку, никогда», — едва слышно начал шептать Нобу, — «никогда не смей готовить». «Что? В смысле?» — тут же нахмурилась девушка. «Не смей готовить. Это дерьмо». Нобу встал перед зеркалом, закрепленным на дверце контейнера, и осмотрел себя. За прошедшую неделю он успел немного отъесться, но несколько дней голодного существования сделали свое дело. Черты лица заострились, и без того угловатые плечи еще больше начали подчеркивать его худобу. «Дерьмово выглядишь», — заметил Рим, стоявший за его спиной. «Спасибо», — хмыкнул парень и отстраненно добавил. «Завтра пойду в школу». «Думаешь, стоит? Ты слаб, и меня воротит сидеть дома. Ты постоянно пишешь код по делу и без, а для меня это настоящая мука. Да, твоими руками работать проще. Самому нажимать у меня столько сил нету», — кивнул инквизитор. «Каждые 10 минут приходится останавливаться, чтобы восстановить силы». «Вот и я про то же. Не могу. Воротит». «А как же тренировки с Мотом?» — усмехнулся инквизитор. «Этот садист меня сведет в могилу», — хмуро добавил парень. «Он словно знал, что произошло, и решил меня наказать за оплошность». «Не исключено», — кивнул Рим. «Да и фестиваль на носу, а у нас ничего не подготовлено». «Ты все же решил ввязаться в эту авантюру? После той русской булки я просто не могу оставить все как есть». «Она тебе так понравилась?» — улыбнулся старый друг. «Она смешала сыр тофу с сырой рыбой», — передернул плечами подросток. «Как это может кому-то понравиться? Даже если это завернуть в тесто и пропечь, то...» Парень встряхнул головой, отбрасывая воспоминания, от которых до сих пор во рту стоял отвратительный привкус. «Зато это привело тебя в чувство», — заметил Рим. «Если они приготовят этот ужас на фестивале, боюсь, кого-то вывернет прямо там», — покачал головой парень. Могли же обычную начинку засунуть, что-нибудь нейтральное. Я читал в интернете, что такие пироги готовят с капустой или картофелем. Когда дело касается выпечки, ты превращаешься в твоего бывшего начальника Мацухису, заметил инквизитор. Такой же привереда. Я не хотел возразить Нобу, но запнулся на пару секунд, после чего согласился. Да, возможно, ты прав, но хлеб для меня — это не просто еда. Это что-то большее. Я заметил, кивнул старый друг. Кстати, надо бы наведаться на бывшую работу, произнес Нобу, хотя чего тянуть, пойдем. Парень подхватил ветровку и вышел в ангар. Предупредив мать, что пошел прогуляться, он отправился прямиком в кафе «Сливочный восторг», где сразу зашел на кухню. Бывшее место работы встретило его незнакомым парнем, который суетился с тазом грязной посуды. Он был весь в брызгах и замученного вида, но все же кое-как успевал мыть посуду. «Кто к нам пришел?» — послышались голоса помощников повара. «Мастер профитролей!» Нобу смущенно кивнул, а по кухне тут же разнесся крик шеф-повара. «Не отвлекаемся! Если что-то пригорит, вычту продукты из зарплаты!» «Здравствуйте, Мацухиса-сама!» — поклонился парень, когда заметил главного повара. «Я пришел к вам за советом. А я обрадовался, что ты на работу к нам решил устроиться. Место помощника повара я тебе выделю», — авторитетно заявил Мацухиса. При этом он скосил взгляд на Акио, который делал вид, что занят и не обращает внимания, но на самом деле обратился в одно большое ухо и косился на подростка. «Спасибо за приглашение, но я по другому поводу. Мне нужен совет по выбору блюд для мероприятия». «Мероприятие?» — вскинул брови старший повар и кивнул в сторону своей каморки. «Пойдем, поговорим». Когда они оказались в каморке, Мацухиса скомандовал. «Рассказывай». «Дело в том, что я участвую в школьном фестивале. У нас есть кулинарный клуб, и мы хотели бы выступить на фестивале с кондитерской тематикой. Я хотел бы спросить у вас вариант кондитерской выпечки, которая имела бы достаточно яркий и стойкий аромат. Нобу-кун, прежде чем ты залезешь в эту тему, скажу, как управляющий кафе, где постоянно едят вкусности японцы. И я тебе могу уверенно заявить, в нашей стране не любят хлеб». Мацухиса сел в кресло и достал рюмку и бутылку с коричневой жидкостью. «Я работал в кафе Гонконга. Я бывал в Москве, Брюсселе и Париже. И везде есть кондитерские изделия, в основе которых лежит тесто. У нас такое не принято». Тут он налил в рюмку и на секунду смутился, после чего добавил. «Пирожные моти я как хлеб не рассматриваю. Пусть они из рисовой муки». Опрокинув в себя рюмку, мужчина продолжил. «Я долго думал, почему так, но в итоге не нашел однозначного ответа. С одной стороны, если дать попробовать японцу те же профитроли, он останется в восторге. Но придя в наше кафе в следующий раз, он его не закажет. Почему так? У меня множество версий, но это нудно и неинтересно». Шеф-повар налил еще одну рюмку и убрал бутылку в стол. «Поэтому мой совет будет простым. Думаю, ты и сам до него дошел. Используй не вкусовые рецепторы, а обонятельные. Сделай это максимально ароматным, максимально необычным и красивым. Это заставит обратить на тебя внимание, и народ к тебе потянется. Ты видел вентиляцию на кухне?» «Да», — нахмурился парень, не понимая, к чему ведет профессионал. «Аромат выпечки с кухни подается в зал», — улыбнулся Мацухиса. «Не больше 10% воздуха подается в зал, а остальное выводится на улицу прямо над нашими дверьми. От нашего кафе просто несет ароматом свежей выпечки». «Но какое блюдо больше всего? Не перебивай!» — поднял палец старший повар. «Из самых ароматных и легко узнаваемых приправ можно выделить ваниль и корицу, но, к сожалению, тот и другой аромат не настолько сильный и быстро выветривается. А если этого аромата будет много, то он становится приторным и неприятным». «Какая-то особая специя?» — попробовал угадать парень. «Особые ароматные специи есть, но в кулинарии они далеко не всегда уместны. Главный источник запахов — это непосредственно само тесто. И тут очень много вариантов. Ты обращал внимание, что каждое тесто пахнет по-своему? Сдобное сладкое тесто для булочек при выпечке дает свой аромат, а заварное совершенно другой. Слоеное тесто пахнет чем-то сладким, да? Улыбнулся Мацухиса и опрокинул рюмку. Хотя как запах может передать вкус? Это наш разум так играет с нами. Вот тебе и главный совет. Если у тебя есть возможность готовить прямо на фестивале, используй ее. Если нет, то делай шоу. То, что привлечет внимание толпы. Шоу? Когда я был в России, то видел пиццерии, в которых стены на кухне были прозрачными. Парни, что работали на кухне, делали стандартную пиццу, но тесто для каждой. Они растягивали так, что это превращалось в настоящий акробатический номер. Они вертели эти круги, как настоящие акробаты. И ты не поверишь, какая давка была в этой пиццерии. Про ценник так я вообще молчу. «Как бы мне увидеть, как они это делают?» Задумчиво произнес Нобу, уже прикидывая, на каких ресурсах надо искать видеоролики. «Акио. Он работал в пиццерии. Не сказать, что добился там больших успехов, но он умеет их вертеть». Нобу улыбнулся, поняв, что шеф-повар хочет подбодрить своего ученика, и глубоко поклонился. «Мацухиса-сама, разрешите мне привести моих одноклубниц для демонстрации обучения?» — произнес он, не разгибая спины. «Обучение?» — фыркнул старший повар. «Мы не занимаемся благотворительностью. Мы отработаем. Отмоете кухню», — кивнул Мацухиса, — «от пола до потолка». «Спасибо», — ответил подросток. «Можно я поговорю с Акио?» «Можно», — кивнул довольный шеф-повар. В этом году фестиваль с первого взгляда не отличался от прошлых лет. Ребята все так же пытались переплюнуть друг друга в оригинальности, но получалось это откровенно слабовато. Четвертый год подряд в качестве инсталляции использовали гору Фудзияма. Только в этот раз ее изобразили двухцветными зубочистками. Где-то собрали огромную рыбу из гелиевых шаров, которая заполнила собой почти весь класс. Пару клубов снова решили устроить кафе. Одно было в традиционном стиле, с девушками, одетыми в юката, а вот другой класс решил соригинальничать. Для этого все участники одели костюмы из коробок, а все, что было в меню, имело квадратную или кубическую форму. Спортсмены состязались. Творческие кружки, помимо помощи своим классам, устраивали небольшие концерты и выставки. Все как всегда, но почему-то в этом году казалось, словно людей было меньше. На самом деле многие из тех, кто пришли, остановились у большого кафе, которое организовали в фойе. Кулинарный клуб в этом году развернулся на максимум, стараясь привлечь как можно больше внимания и заслуженно завоевать приз. В этом году они изменили подход, применив все доступные методы, чтобы приманить к себе людей и заинтересовать их настолько, что у них не останется вариантов, кроме как проголосовать за этот клуб. Служба промоутеров клуба была представлена тремя девушками, которые одели с виду строгий, но подчеркивающий в нужных местах наряд поваров. Взяв в руки подносы с легкими закусками, они отправились по всему фестивалю, угощая всех встречных копченым сыром и кусочками рыбы, нанизанными на маленькую шпажку, не длиннее пальца. К сожалению, Нобу не смог придумать кондитерские закуски, которые долгое время сохраняли бы аромат. Пришлось прибегнуть к другим. В итоге он сделал ставку на копчености, которые можно было быстро подогреть в микроволновке и получить ароматное блюдо, которое у многих вызовет приступ слюноотделения. К девушкам, отправившимся угощать прохожих и сообщать, где находится инсталляция кулинарного клуба, тоже были требования. Внешность и коммуникабельность. Стоит ли говорить, что Соку оказалась среди этой группы девушек? Да, возражала, да, спорила, но жажда победы и напоминание о русских пирогах с тофу и рыбой сделали свое дело. Ей пришлось согласиться со своей ролью. Второй эшелон наступления на желудки гостей фестиваля принадлежал двум подругам — Миоми и Юми. Первая в детстве занималась акробатикой. Упражнения с лентой и мечом были некогда ее коньком, но по-настоящему девушка спортом так и не заболела. А парочка полученных травм довершили дело, окончательно убив всю тягу к спорту и соревнованиям. Сейчас же Мизуки, вспомнив былую подготовку, вертела руками огромный блин теста для пиццы. Не самое удачное блюдо для фестиваля, да, вкусное, но недостаточно оригинальное и со слабым ароматом. Слабым по меркам Нобу. Но суть этого действа была не в блюде, а в шоу и взглядах, которые приковывало феерическое представление, устроенное Миоми. Еще три девушки демонстрировали настоящий конвейер по приготовлению булочек с сахаром и корицей. Первая отрезала кусок от огромной бадьи с тестом и быстро раскатывала его в небольшую колбаску в полторы ладони длиной. Вторая подхватывала эту колбаску, макала в приготовленную смесь молотой корицы с сахаром только одной стороной и заматывала в улитку так, чтобы сахар с корицей оказались внутри булочки. Третья помощница аккуратно складывала их на противень. Так продолжалось, пока Нобу, следивший за процессом, громко не произносил «Готово». Девушки тут же освобождали стол, стоявший ближе всего к столикам, за которым счастливцы успели занять место. Большинству приходилось стоять. Как только все было готово, Нобу вытаскивал из духовки новую партию булочек и ставил на стол. Зал тут же наполнялся ароматом сдобного теста и корицы. Первые желающие попробовать потянулись к противням, но никто не прикоснулся к выпечке, пока Нобу с серьезным видом не смазал каждую взбитым яйцом с сахаром. После этого он занимался следующей партией булочек, размещая их в духовке. И только после того, как он закончит и проверит готовность подостывших булочек, он выдавал вердикт. Можно. Булочки сметали практически сразу. Да, поначалу чуть не случилась давка, но после замечания одной из девушек и сравнения взрослых с детьми, тут же организовалась очередь за булочками. Нобу не зря использовал мелкие хитрости, чтобы собрать народ вокруг себя. Та же перекрытая вытяжка на кухне помогла наполнить все здание таким ароматом, что большая часть участников фестиваля находилась тут. Булочки расходились в лед, и Нобу уже точно понимал, что накормить всех у него просто не хватит теста. Маркетинг перехитрил производителей, ему не хватало продуктов, чтобы заново приготовить такое количество выпечки. Ситуацию с людьми, аппетит которых он всеми силами подогревал, не исправила даже седьмая пицца, которую тут же разобрали. По программе дальше он планировал приготовить огромную тарелку профитролей и выставить на всеобщий аукцион среди гостей, но перейти после столь оглушительного успеха к монотонной и довольно сложной готовке было бы довольно глупо. Но другого выхода не было, поэтому он собрал волю в кулак и принял решение начать готовку профитролей. «Микки», — позвал девушку Нобу, — «я начинаю профитроли, а ты громко комментируй мои действия». Девушка кивнула и встала возле зрителей, после чего громко объявила. «Дорогие гости, наш шеф-повар начинает готовить профитроли». Нобу взял приготовленную муку и собирался приступить к тесту, как вдруг раздалась сирена. Народ внутри здания тут же засуетился. Кто-то встал в проемы дверей, кто-то быстро покинул здание. От лестницы послышался топот школьников, спешивших спуститься вниз. Какого черта, успел возмутиться парень, как вдруг стены начали дрожать. Так сложилось, что в прошлом мире Каин, погибель народов, призывал безумные силы для воплощения своих замыслов. Эта мощь уничтожала города и могла перевернуть горы, только ему никогда в своей жизни не доводилось ощущать землетрясение. «Покинуть школу!» — раздался крик какого-то взрослого. Однако сила землетрясения нарастала. Земля ходила ходуном настолько сильно, что мощные духовые шкафы вырвали крепления и полетели на пол. Из них тут же посыпались недопеченные булки, а сам шкаф начал искрить, пока окончательно не порвал провода. Раздался чей-то истошный вопль, а со стороны лестницы послышались глухие удары. Снова крики, а тряска только нарастала. Стоять уже было почти невозможно. Земля уходила из-под ног и норовила опрокинуть людей. Нобу, впервые столкнувшийся с разносом стихии, поначалу наблюдал за всем с недоумением, но когда лопнули окна и по стенам пошли трещины, пришел страх. «Рим!» — заорал он во всю глотку, но что-либо разобрать в мешанине ходящих ходуном стен и тел было невозможно. Первый признак того, что не обойдется, была стена перед Нобу, через которую прошла мощная трещина. Сначала она прошла поперек, а затем разветвилась и устремилась вверх. Через 4 секунды трещина превратилась в разлом. Через секунду потолок устремился к полу, накрывая всех в здании тоннами бетона. Незадолго до катастрофы. Последний день пребывания в больнице. Нобус задумчивым видом рассматривал говорящего кота, который сидел перед Римом и мыл лапой мордочку. «Попробуй еще раз», — промурлыкал он. «Перестань думать. Сожми кисть и сконцентрируй тепло, что у тебя внутри в кулаке». Рим, стоявший перед зеркалом, в котором не было его отражения, в очередной раз поднял руку и, сжав кулак, попытался сделать то, что от него просил кот. Инквизитор сосредоточенно смотрел на костяшки кисти, и спустя несколько секунд ожидания его очертания начали проявляться в отражении. «Все не так сложно, правда?» Улыбнулся хвостатый и вскочил на постель к парню. «Теперь с тобой!» Пройдя мимо датчиков и капельниц, он уселся ему прямо на грудь и принялся внимательно рассматривать его. «Что?» — не выдержал Нобу. «Вот смотрю и пытаюсь понять. Ты настолько глуп или все же преследовал какие-то цели, когда так истощил себя?» «Нельзя было дать им уйти», — смутился парень. «Если бы они сбежали, то преследования не избежать. Между нами началась бы война». «Тебя бы просто убили», — фыркнул кот. «С мальчишкой воевать они бы не стали». «Я не знал про истощение», — добавил парень. «Вернее, знал, но не понимал, что это такое и чем грозит». «Оправдываешься, это хорошо», — авторитетно кивнул хвостатый. «Мне, по большому счету, все равно, что с тобой будет, но кое-что я ценю». Тут глаза кота расширились, и зрачок приобрел вертикальную форму. «Мы ценим то, что ты сделал для Исао и Изуми. Работа была их отпустить. Я рад, что ты не просто выполнил работу, но и побеспокоился об их посмертии», — кивнул кот. «И только из-за этого я здесь и разговариваю с тобой». «Спасибо», — кивнул парень. «Я это ценю». «Тогда слушай внимательно. Твоя душа не совсем обычная для этого мира и работает не так, как у всех. Если местные в основном не вырабатывают силу, а порой просто ее поглощают, то твоя способна эту силу производить. Очень редкое явление для нашего мира. Когда ты начал использовать оружие твоего духа, ты тратил силу своей души. Сначала ты исчерпал то, что она успела накопить, а затем принялся сжечь ее, чтобы закончить начатое. У меня не было выбора, и у тебя его никогда не появится, если ты не начнешь готовить свою душу для подобных фокусов. Это долгий и трудоемкий процесс. Научишь меня? Если ты продолжишь в том же духе, то скоро умрешь. Я мертвых не учу, — проворчал кот. Да, развитие твой дух получает, но это слишком экстремально, чтобы воспринимать серьезно. Погоди, — встряхнул головой парень, — давай по порядку. Как я смог взять оружие у Рима и тем более, как я им смог пользоваться? Очень просто. Расплылся в улыбке усатый учитель. На самом деле никакого оружия нет. В каком смысле? В прямом. Той штуки на поясе Рима не существует. Это всего лишь пылинка энергии, которой придали форму и задали назначение с условиями. То есть это просто сила? Сила, которую загнали в нужные рамки? Если бы Рим дал свое оружие ребенку, которого учили, что оно плюется цветами, то оно бы плевалось цветами. Понимаешь, к чему я веду? Вы оба знали, как работает ваше оружие. Именно поэтому у тебя и у него оно работало одинаково. А если я внушу себе, что тапочек — это граната, я смогу его использовать как гранату? Надо быть достаточно подкованным, чтобы увидеть тапочек там, где его нет, и обмануть разум. Так, чтобы это был не тапочек, а граната, — усмехнулся кот. Вдобавок надо иметь такую душу, как у тебя, чтобы она выделяла силу духа, а не поглощала его. Получается, тогда я потратил весь запас и сжег часть своей души? Да, и слава богам, теням и хранителю, что сжег ты только восстанавливаемую часть, иначе бы остался моргающим бревном до конца дней. «Впредь буду осторожней», — хмуро буркнул Нобу и спросил. «А как тренировать дух? И как увеличить свой резерв?» Для этого надо сначала сконцентрировать его так, чтобы он был собран в одном месте, а не размазан по всей ауре. И только после можно говорить о полноценных тренировках. Тут кот запнулся и задумчиво уставился на входную дверь. Хотя есть и такие, что без резерва умудряются использовать свою душу вполне сносным способом. Это как? Спросишь у Мота, — ответил хвостатый. Нет, ты хотя бы в общих чертах объясни. Если постоянно изматывать себя тренировками с духом, то он растет. Причем гораздо быстрее, чем с резервом, но и создать резерв после этого крайне трудно. Не вдаваясь в вопросы, пояснил кот. После этого он встал, выгнулся дугой и, согнув лапы, встал в позу, словно собирается поймать мышь. Секундная заминка, и кот прыгнул в сторону окна, но не долетел до пола, исчезнув прямо в воздухе. «Даже не попрощался», — буркнул Рим. «Он всегда так, может и мысль не договорить». Сам себе на уме кивнул Нобу, а в следующий момент раздался стук, и в палату вошла медсестра с тележкой, на которой были расставлены лекарства. «Нобу Хосимото?» — спросила она. «Да, это я». Кивнул парень и сморщился от того, что заметил на тележке упаковки со шприцами. «Можете называть меня...» Тут она нагнулась к столику и достала из небольшого контейнера для медицинского мусора пистолет, который тут же направила на парня. «Как вам хочется». Нобу несколько секунд находился в ступоре, а вот Рим отреагировал довольно оперативно. Он мгновенно вытащил бластер и направил его в голову незнакомки. Нобу же продолжал пялиться на незнакомку, пытаясь понять, кто мог подослать к нему убийцу. «Так вышло, что у нас несколько очень важных вопросов, ответы на которые нужны нам настолько, что мы готовы убивать членов сильного клана», произнесла она с каменной маской на лице. «Для начала, чтобы мы понимали ситуацию», произнес подросток и взглянул на инквизитора. «Рим, будь добр, продемонстрируй положение вещей». Инквизитор с трудом направил силу в оружие, и женщина обнаружила рядом с лицом ствол бластера и руку, которая его держала. «А теперь давайте представимся. Меня вы знаете». «Меня нет имени», — с таким же каменным лицом ответила женщина. «Но если вам принципиально, то пусть будет Хитоми». «Что-то мне подсказывает, что имя вы сейчас назвали не просто так», — произнес парень и заметил легкую усмешку на лице незнакомки. «Итак, Хитоми. Для начала, кто это мы?» «Не будем конкретизировать и назовемся принятым общественностью названием Якудза», произнесла женщина. «И нас интересует, что вы делали на месте разрушенного здания и как там оказались». Нобу раздумывал несколько секунд, после чего все же ответил. «Там я оказался по приглашению семьи Хэби. Они оказали мне услугу». «В чем заключалась услуга?» «В том, что я получил возможность отомстить», не стал юлить парень. «Эйджи. У меня были личные счеты к этому толстяку». «Что за счеты?» «Вас это не касается», — отрезал парень. «Касается. Мы на грани тотального уничтожения. Сейчас любая информация на вес золота». «Вам нужна информация?» — хмыкнул парень. «Тогда платите». «Платите, она у вас будет». Женщина слегка приподняла подбородок, еще раз оглядев парня. «Что тебе нужно?» «Рыночная цена моей информации», — пожал плечами парень. «Вы ведь прекрасно знаете, что я живу в порту в морском контейнере. Мне нужны деньги». Женщина несколько секунд колебалась, после чего все же опустила оружие. «Думаю, это возможно», — произнесла она и спустя несколько секунд добавила. «Но ты ведь понимаешь, что мы возьмем с тебя клятву и будем проверять на ложь». «Конечно», — кивнул парень. «А вы понимаете, что я возьму за правду дорого и также потребую клятву для моей неприкосновенности?» Что произошло, парень понял не сразу. Из ощущений у него возникла только тупая боль в правой ноге, но и та была не критичной. Только вот вынуть ее из-под завала он не смог. «Какого черта?» Прохрипел он и понял, что зря это сделал. Рот оказался полон бетонной пыли, а слюни, чтобы сплюнуть, совершенно отсутствовали. Кое-как откашлившись, он пошарил руками вокруг, но ничего, кроме твердого бетона, не обнаружил. «Каин!» — раздался крик Рима. «Я здесь!» «Твою мать, Каин!» Прикосновение Рима он ощутил через несколько секунд. «Я думал, что тебя размазало к чертовой матери!» «Не дождешься. Где мы и что произошло?» «Полная задница», — выдал свой вердикт Рим. «Я такого никогда не видел. Треть города в руинах. Школу вашу тоже размотало». «Где все?» «Большинство убрались на улицу, но и под завалами осталось немало. Нам надо выбираться». «Как ты себе это представляешь?» — пришибленно спросил парень. «Маску надень, дурень». Нобу тут же сообразил, что нужно делать. Он достал одной рукой маску и надел ее на лицо. «Сюда, тут есть проход», — подсказал ему инквизитор, потянув его за руку. Через несколько минут парень уже стоял во дворе школы. Ноги подкашивались от усталости и пережитого ужаса, но глаза показывали то, что не давало ему просто упасть на землю. Город полыхал. Только ему было видно десяток густых дымовых столбов. В ближайшем от школы здании также бушевал пожар. Оно тоже пошло трещинами, лишилось всех окон, но устояло. Огонь захватил второй этаж четырехэтажного здания, отрезав тех, кто находился выше. Парень оглянулся и обнаружил вместо школы руины. Там, где он собирался устроить аукцион на профитроле, были погребены его одноклассники. «Рим?» — тихо прошептал он, стараясь прийти в себя. «Много выживших в школе?» «Я видел четверых», — коротко ответил инквизитор, хмуро осматриваясь вокруг. Соку по ногам прижало возле лестницы. Парень взглянул на обломки, а затем перевел взгляд на пожар. «Дышит?» «Дышит». «Хорошо», — кивнул он и достал телефон. Тот, к его удивлению, показывал наличие сети, правда, только на одну палку. Недолго думая, набрал номер Хитоми. «Нобу?» — раздалось в трубке. «Где ты? С тобой все в порядке?» «Все хорошо», — успокоился парень. «Ты в порту?» «Нет, я ехала в школу, когда началось хорошо. Спрячься в безопасном месте». «Ладно, но я думала, где-то должны быть лагеря для тех, кому некуда идти. Найди такой и держи телефон под рукой, я тебя найду». «Нобу, а ты?» «Мне надо тут помочь. Прости, времени нет». Парень отключил вызов и оглянулся. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он надел маску и направился в сторону завалов. «Ты помнишь, где она находится?»